зачем я милости очам моим молодая лила и вновь знакомые мечты уж и заснувши пробудила. Скажи, зачем? Скажи, зачем? Страстью моей шутя, зачем с ума меня ты сводишь, когда ж любуюсь на тебя, ты взор с холодностью отводишь. Скажи, зачем? Скажи, зачем? Зачем? Нет, погоди, хочу продлить я заблуждение, удар же с горьки отврати, удвоишь ты мое мученье, сказав зачем, сказав зачем, удвоишь ты мое мученье. Сказав зачем, удвоишь ты мое мученье, сказав зачем.